Глава вторая. Современный трансгуманизм. Трансгуманизм в современности ознаменовался быстрым развитием нано, био, информационных и когнитивных технологий, открывших перед нами возможности, о которых раньше мы могли только мечтать. С помощью инструментов редактирования генов можно лечить наследственные заболевания. Биопринтеры способны печатать органы, пригодные для трансплантации, а нанороботы могут путешествовать по организму, обнаруживать патологии и устранять их. Эти технологии уже созданы, осталось лишь развить их до необходимого уровня и пустить в массовое использование. Все они не просто разрабатываются с целью вылечить разные болезни, а преследуют благороднейшую из всех целей – продление здоровой жизни человека. Они позволят нам увеличить продолжительность жизни сначала на 5, потом на 15, затем на 50 лет, а далее вовсе сделать так, чтобы наше существование не было ограничено каким-либо сроком. Радикальное продление жизни – это не фантастика или чудо, это сложная работа, и ученые с каждым днем становятся все ближе к цели. Последние исследования, проводимые в области стволовых клеток, переливание крови, генной инженерии, показали, что в ближайшем будущем появится полноценная терапия старения, а также препараты, продлевающие жизнь. Все новые и новые открытия говорят о том, что продолжительность жизни человека может быть неограниченной. Например, относительно молодое научное направление эпигенетика позволило ученым понять, что генами можно управлять. Например, включить гены здоровья и долголетия и выключить гены старения и болезней. Исследователям осталось лишь узнать, как можно манипулировать активностью генов искусственным образом, чтобы добиться самого быстрого и максимального эффекта. Чтобы их работа принесла плоды, необходимо участие гораздо большего количества людей, чем заняты сейчас в клинических исследованиях и разработках. Настоящий успех в этом деле возможен только при условии объединения людей. Глобальная синергия людей уже не раз позволяла создавать великие проекты. Большой адронный коллайдер, телескоп Хаббл, Международная космическая станция. Достаточно вспомнить Википедию. При участии огромного количества людей информация и знания стали доступными для каждого. Это невозможно было бы представить 20-30 лет назад. Только представьте, если каждый человек на Земле будет вовлечен каким-либо образом в процесс по созданию лекарства, продлевающего жизнь и молодость, будь то инвестирование в разработки, вступление в ряды трансгуманистического сообщества, чтение и распространение научных материалов, участие в конференциях и так далее, то терапия, которая позволит жить долго, не старея, станет доступной уже в нашем веке. Не стоит ждать, что фармацевтические компании и государства сделают это за нас. Только вместе, объединив силы, знания, умения, ресурсы и идеи, мы получим шанс на радикальное продление активной жизни человека. Почему заветное лекарство до сих пор не создано? Раньше у ученых не было таких возможностей, которыми они обладают сейчас. Поэтому мысль о бессмертии, вечной молодости казалась нереальной и не была услышана и воспринята всерьез. Теперь же, как будет видно в этой главе, мы наконец приблизились к тому, чтобы воплотить эту мечту. Трансгуманизм как идея существовал долго, с самых древних времен. И не случайно, что его практическое воплощение случилось при нас. Сомнения в том, что мы сможем отменить старость и смерть, должны исчезнуть. У нас все получится. Становление трансгуманистического движения. Во второй половине 20 века, после Второй мировой войны и повсеместного отказа от евгеники, утопические ожидания относительно будущего человечества вновь усилились под влиянием новых тенденций. В частности, прорывы в области фармацевтики показали, что многие болезни, которые раньше считались неизлечимыми или являлись основной причиной смертности, могут быть предотвращены. Сердечно-сосудистые, респираторные заболевания, рак. Это дало надежду на то, что средняя продолжительность человеческой жизни может быть увеличена. Достижения в области медицины, геронтологии, биологии, генетики, а также компьютерных технологий позволили ученым всерьез обсуждать то, что раньше описывалось лишь на страницах научно-фантастических книг. Нейрокомпьютерный интерфейс, крионику, киборгизацию и многое другое. В 1970-х годах писатель и футуролог Эсфандиари, взявший псевдоним FM2030, вводит понятие «трансчеловек». Под этим термином он понимает человека промежуточного или временного, постепенно эволюционирующего в постчеловека, который будет модифицирован до такой степени, что своим обликом вовсе не будет походить на предка. Предполагается, что тела транслюдей будут оснащены разными имплантатами, а сами они будут бесполыми и размножаться искусственным образом. Индивидуальность же будет распределена между биологическим и технологическим телами. Трансчеловек – тот, кто будет обладать сверхъестественным разумом и готовится стать постчеловеком, используя для этого все существующие технологические решения. Само понятие о трансгуманизме, введенное Джулианом Хаксли, претерпело изменения. Если Хаксли предполагал, что люди будущего все же останутся собой, но осознают свои безграничные возможности, то теперь речь велась о том, что человеку просто необходимо преодолеть свою биологическую природу и перейти на качественно новый уровень. В 1970-80-х годах возникло множество организаций футуристической направленности, в которых обсуждались идеи космической колонизации, криозаморозки, продления жизни и так далее. Но все они были разрозненными между собой. У них не было общей идеи или концепции, единого мировоззрения. В 1988 году выходит первый номер журнала «Экстропия» – журнал трансгуманистической мысли. В нем публиковались статьи по новейшим технологиям. И вскоре вокруг него сформировалось сообщество единомышленников. После этого группа мыслителей и футурологов во главе с Максом Мором основала Институт Экстропии. Экстропи Институт – центр, объединивший многих энтузиастов в поле трансгуманистического направления. В институте проводились конференции, обсуждались различные проекты и разрабатывалась идеология трансгуманизма. С развитием интернета центр расширился до международного виртуального сообщества. В конце 1990-х годов философы Ник Бостром и Дэвид Пирс основали Всемирную трансгуманистическую ассоциацию, сокращенно ВТА, с целью сделать трансгуманизм академической дисциплиной. Главным документом ВТА выступила трансгуманистическая декларация, провозглашающая основные принципы движения и отражающая его устремления. В ней говорилось о том, что передовые технологии в итоге изменят естество человека, отменят старение, разовьют сверхинтеллект и улучшат другие способности. А также заявлялось о необходимости отстаивать права тех, кто хочет применять эти технологии, несмотря на страх общества перед ними и разные запреты. Этим документом трансгуманизм защищает права людей на долгую и достойную жизнь. В 2000-х годах ассоциация все больше разрасталась и уже насчитывала тысячи последователей из десятков стран, которые занимались решением разных проблем, связанных с трансгуманизмом, в том числе этических и юридических. В 2009 году организация была переименована в Humanity Plus и еще больше сосредоточилась на популяризации трансгуманистических идей в обществе. Humanity Plus продолжает существование и по сей день. В него входят такие известные мыслители и деятели, как Бен Герцель, Джулио Приско, Обри Ди Грей, Майкл Вассар и другие. Сегодня трансгуманизм – это широкое движение, разделенное на несколько течений. В их числе сингулярианство, признающее и ожидающее наступление эпохи технологической сингулярности. Аболиционизм, приверженцы которого одобряют использование технологий для прекращения страданий и максимизации счастья. Иммортализм, направленный на максимальное продление жизни человека и достижение бессмертия. Техногайонизм, выступающий в защиту создания технологий, которые позволят восстановить окружающую среду. Религиозный трансгуманизм с последователями буддизма, индуизма и прочих религий и другие течения. Самым ранним из них явилось экстрапианство. Экстрапианство и его принципы. Экстрапианство означает философскую систему ценностей и стандартов, направленных на постоянное улучшение жизни человека. Основная идея состоит в том, чтобы бороться с энтропией, естественной склонностью вещей истощаться, стареть, вырождаться и умирать, посредством увеличения противоположного ей явления – экстропии. Под этим термином Макс Мор понимал меру интеллекта, информации, энергии, жизнеспособности, опыта, разнообразия, возможностей и роста. Иными словами, экстропия – это сила, благодаря которой создается новизна и сложность, и импульс, толкающий человека выше и дальше. Это то, что тянет его к познанию, новому опыту, совершенствованию, эволюции, помогает преодолевать барьеры и мечтать о будущих свершениях. Таким образом, экстрапианство – это философия, стремящаяся увеличить экстропию. В главном документе «Принципы экстрапианства» изложены основные взгляды и ценности, представляющие особую важность для последователей движения. Первое. Вечный прогресс. Стремление к расширению знаний, преодолению разных барьеров, ограничивающих человеческое развитие. Ускорение эволюционного процесса. Второе. Самопреобразование. Постоянное самосовершенствование. Развитие критического и творческого мышления. Стремление к познанию и исследованию. Третье. Практический оптимизм. Ожидание позитивных результатов. Рациональный оптимизм вместо слепой веры и пессимизма. Четвертое. Интеллектуальные технологии. Применение научных достижений, усилителей интеллекта, генной инженерии, нейроинтерфейсов, нанотехнологий и так далее для преодоления ограничений, налагаемых биологическим наследием, культурой и окружающей средой. Пятое. Открытое общество. Свобода в общении и действиях, в исследованиях и обучении. Доступность информации. Выступление против авторитарности и иерархии. За верховенство закона и децентрализацию власти. Шестое. Самонаправление. Ценность независимого мышления, индивидуальной свободы, личной ответственности, самоуважения и одновременно уважения к другим. Седьмое. Рациональное мышление. Главенство разума перед верой. Призыв не цепляться за убеждения, а экспериментировать. Бросать вызов и учиться. Учиться и еще раз учиться. Вышеуказанные принципы – это не только абстрактные идеи, а постулаты, которые, по мнению экстрапианцев, должны стать частью повседневной жизни. В этом случае они не только помогут людям мыслить по-иному, жить и действовать по-новому, но и позволят им стать транслюдьми, более умными и сильными, совершенными. И как только человечество перейдет на следующий виток эволюции, перед ним предстанет новая возможность. Из пророчества Макса Мора. Когда технология позволит нам переделать себя в психологическом, генетическом и нейрологическом аспектах, мы, ставшие трансчеловеками, сможем превратить себя в постчеловеков, существ беспрецедентных физических, интеллектуальных и психологических способностей, самопрограммирующихся, потенциально бессмертных, ничем не ограниченных индивидов. Экстрапианцы настаивают на отказе от традиционных форм религии, в первую очередь от христианских ценностей, которые сильно расходятся с их взглядами. В 1991 году Макс Мор публикует статью под названием «Во славу дьявола», в которой откровенно выступает против Бога, делая Люцифера символом бесконечного стремления к прогрессу. Дьявол для Мора – образец рациональности и независимости мышления. Он выступает за новые идеи и всегда ищет истину. Это ангел, который, по мнению философа, на самом деле нес людям свет, хотел спасти их от невежества, но поплатился за это и был изгнан. Богу, как считает Мор, претит сама мысль о том, что человек может быть счастлив и получать удовольствие от жизни. И люди сами должны делать выбор, во что верить и к чему стремиться, не признавая божественного авторитета. При этом Мор не сатанист. Он называет себя антирелигиозным, антихристианином. Его восхваление дьявола носит метафорический, ироничный характер. Он говорит, что делает это для того, чтобы подвергнуть сомнению и показать иррациональность христианских догм. Религия, причем не только христианская, как утверждает Макс Мор, подавляет интеллект, сопротивляется научному прогрессу, развитию технологий, улучшению человеческого существования. Но философия экстрапианства, напротив, придает жизни смысл. Жизнь и будущее, по его мнению, полны возможностей, и никто не вправе, даже Бог, призывать человека отказаться от счастья, которое может быть достигнуто на Земле. Ник Бостром, единомышленник Мора, который теперь директор Института будущего человечества, считает религиозные доктрины не только бесполезными, но даже опасными, поскольку они постулируют вечную жизнь в ином мире и тем самым поощряют человека на бездействие. В 2006 году Институт экстропии завершил свое существование, и многие его члены разошлись в разные организации. Так, на сегодняшний день Макс Мор является президентом фонда продления жизни Алькор. Alcor Life Extension Foundation, фирмы, в которой осуществляется заморозка тел умерших людей и животных, с целью оживить их, когда это станет доступным. По состоянию на февраль 2022 года в лаборатории Алькора трионировали уже 190 пациентов. Сингулярианство. Бессмертие в слиянии с искусственным интеллектом. Одно из центральных понятий в трансгуманизме – технологическая сингулярность. Гипотетический момент в будущем, когда развитие технологий ускорится до такой степени, что станет неуправляемым. Соответственно, сингулярианство – движение в трансгуманизме, для последователей которого характерна твердая уверенность в наступлении этого момента. Многие из них ожидают его к 2050 году. Авторство термина «сингулярность» приписывается писателю-фантасту и математику Вернеру Винджу, хотя похожие идеи высказывались и ранее, например, математиком Ирвингом Гудом, писателями-братьями Стругацкими, философом и писателем Станиславом Лемом и другими. В своем эссе «Грядущая технологическая сингулярность» 1993 год Вернер Виндж предположил, что ускоренное развитие и совершенствование машинного интеллекта в итоге приведут к концу истории человека, такого, каким мы видим и понимаем его сейчас. В физике сингулярность – это место в черной дыре, в котором нельзя предугадать, как будут действовать известные нам физические законы. По такой же схеме, как считает Виндж, искусственный интеллект, растущий по экспоненте и намного превосходящий человеческий, сделает все в нашем мире непредсказуемым. Сверхразумные машины возьмут на себя ответственность за собственную эволюцию, сделав людей лишь сторонними наблюдателями, а затем полностью вытеснив их. Выдающийся американский изобретатель и футуролог, технический директор в компании Google Раймонд Курцвейл, подхватил идею Винджа и положил ее в основу общественного движения. Но в отличие от многих ученых, верящих в технологическую сингулярность, Он ожидает этого события с воодушевляющим оптимизмом. Опираясь на закон Мура, согласно которому количество транзисторов в микропроцессорах удваивается каждые 24 месяца. А в трактовке президента компании Intel Дэвида Хауса – каждые 18 месяцев. Курцвейл рассчитывает, как дальше и с какой скоростью будет развиваться технологический прогресс. Он утверждает, что экспоненциальное ускорение развития инноваций в сфере генетики, робототехники, нейробиологии, компьютерных технологий в результате приведет к слиянию человеческого и искусственного интеллекта, что позволит решить многие проблемы, в том числе связанные со старением и малой продолжительностью жизни. В своем докладе «Бессмертие к 2045 году» Курцвейл представил будущее таким. «Мы будем становиться все более небиологическими существами, пока не дойдем до состояния, когда небиологическая часть станет превалировать, а биологическая потеряет свое значение. При этом небиологическая часть, механическая часть, будет настолько мощной, что она сможет полностью моделировать и понимать биологическую часть. Так что если биологическая часть вдруг исчезнет, это не будет иметь значения, поскольку небиологическая часть уже полностью ее поняла. Того, что биологическая составляющая человека устареет и со временем исчезнет, не стоит бояться, считает Курцвейл. Это не сделает человеческое сознание неуместным. Сверхразум компьютера не будет чужеродным, поскольку его смоделируют на базе человеческого мозга. По словам футуролога, первые системы искусственного интеллекта будут лишь надстройкой к головному мозгу и расширят возможности человека. Поначалу они позволят людям лучше видеть и слышать. Затем помогут бороться со старением и болезнями. В итоге искусственный интеллект сможет победить даже смерть. Технологическая сингулярность не уничтожит человека, а лишь увековечит, говорит Курцвейл. А программное обеспечение, которое будет имитировать человеческое мышление, прогнозирует он, появится уже в ближайшем десятилетии. Однако далеко не все разделяют оптимизм Курцвейла. Сторонник гипотезы технологической сингулярности, исследователь Хьюго де Гарлиц, предвидит в создании сверхразума множество рисков. По его мнению, в разработках системы искусственного интеллекта стоит учитывать вероятность того, что умные машины в результате смогут захватить власть над миром, и это приведет к войне и миллиардам смертей. Футуролог Маршал Брейн в своем эссе «Нация роботов», ссылаясь на закон Мура, предсказывает, что к 2055 году роботы будут повсюду. Они будут занимать все больше рабочих мест, постепенно вытесняя человека и способствуя росту безработицы, что непременно приведет к хаосу. Стоит сказать, что подобные высказывания в духе фильма «Терминатор» вызывают массу критических отзывов. В первую очередь потому, что они способствуют апокалиптическим настроениям как в узкой научной среде, так и в широкой общественной и более напоминают неолудитскую паранойю, чем реальный прогноз. И страх перед технологиями дает свои результаты, например, побуждает ученых отказываться от исследований. Так известный американский программист Билл Джой в эссе «Почему мы не нужны будущему», опубликованному в журнале Wired в 2000 году, призывает прекратить проводить разработки в сферах искусственного интеллекта, генной инженерии и нанотехнологий и закрыть доступ к имеющимся знаниям. Но сегодня становится понятно, что остановить стремительное развитие науки уже не представляется возможным. На исследования в данных областях выделяются миллиарды долларов, а результаты становятся все более применимы по всему миру. Сингулярианцы утверждают, что эпоха технологической сингулярности неминуема. Отрицать ее и сопротивляться ее наступлению не то чтобы несовременно, но даже в некоторой степени неразумно. Тем не менее, они признают, что правительство и общество не готовы к тому, чтобы предотвратить какие-либо нежелательные последствия, если их риск существует. Снизить такую вероятность и предотвратить предполагаемую катастрофу, как считают последователи сингулярианства, поможет создание научных центров, университетов и прочих организаций, где ученые с самого начала трудились бы над разработкой дружественного искусственного интеллекта, настроенного максимально благосклонно к человеку, а также сосредоточились бы на решении попутно возникающих проблем. Так, в 2000 году была основана некоммерческая организация под названием Институт искусственного интеллекта Singularity Institute of Artificial Intelligence, позже переименованная в Исследовательский институт машинного интеллекта Machine Intelligence Research Institute. Ее возглавил Элиэзер Ютковский, философ-самоучка, занимающийся изучением рисков, которые может создать сверхмощный искусственный интеллект, если его не запрограммировать по коду дружелюбия. С 2007 по 2010 год директором организации выступал Реймонд Курцвейл. Консультантами организации являются Ник Бостром и геронтолог Обриди Грей, а основным покровителем – бизнесмен-миллиардер, трансгуманист Питер Тиль. В 2009 году Реймонд Курцвейл вместе с предпринимателем Питером Диамандисом основал Университет Сингулярности, поддерживаемый NASA, Google, Cisco, Nokia и другими известными компаниями. В этой организации занимаются изучением основных стратегических вопросов, а также готовят специалистов для решения глобальных проблем человечества с помощью технологий. В 2017 году университет начал свою работу в России. Гипотеза технологической сингулярности по сей день остается предметом активных дискуссий. О ней рассуждают футурист Джон Смарт, физик Митио Каку, журналист Марк О'Коннелл, писатели-фантасты Уильям Гибсон, Кен Маклеод, Филипп Дик, Питер Уотс, Нил Стивенсон и многие другие.